Глава 13. Воспитание. «Алло?» — с опаской ответила я, боясь представить, что ему наговорили Артём и Яна. «Мария». «Ой, блин, все плохо. Когда папа говорит так, у меня большие проблемы». «Объясни, что происходит». Я сглотнула. «Тебе Артём позвонил, да?» Радомир вернулся в машину и, глянув на меня, не стал мешать. Нажал на газ и проехал на территорию. Мне вдруг жуть как захотелось взять его за руку. Спрятаться, попросить защиты. Но я оборвала себя. О чем я? Разговариваю с отцом. Тем, кто защищал меня с детства, но... Сейчас мне страшно. Пап, я сильно поругалась с Яной. «Да я уж понял. Лучше объясни мне, почему примерная девочка, которую я любил и воспитывал, опустилась до того, что приходит домой в совершенно неподобающем виде?» «Пап, все не так! Яна соврала! Я пришла трезвой и...» «Мария, я разговаривал с Артемом. Он старший и присматривает за вами». «Но он ошибся, папа!» Голос сорвался от обиды. «Я понимала. Будет легче объяснить, если я успокоюсь и буду говорить как взрослая. Но возмущение душило меня, путало мысли. В глазах против воли собрались слезы. Радомир плавно остановил машину и, нахмурившись, взял меня за руку. От этого стало только хуже, и я расплакалась. «Хочешь сказать, что это не ты вернулась домой среди ночи?» Голос папы зазвучал жестче. «Не тебя подвозил до дома мужчина, о котором не знал ни я, ни твой брат. Как ты это объяснишь?» Радомир, видимо, услышав слова папы, протянул руку. Я испуганно вскинула брови, когда поняла, что он просит телефон. «Мария, я жду ответа». Рад наклонил голову, а я, совсем растерявшись, всхлипнула и сжала его пальцы. Рука с телефоном ослабла, и я позволила мужчине забрать его. «Добрый вечер», – начал он, притягивая меня к себе так, чтобы я всхлипывала в его плечо. «Меня зовут Радомир, и я тот самый друг, что подвез Машу прошлым вечером, и мне очень приятно познакомиться. Сожалею, что вынужден представляться в столь напряженных обстоятельствах. Прошлым вечером ваша дочь действительно немного задержалась, и я подвез ее до дома, чтобы никто не обидел. Уверяю, она была трезва и совершенно адекватна. Не знаю, почему ее сестра и брат решили иначе». Я не слышала, что ответил папа. Меня трясло, как на морозе. Я вцепилась в Рада так, словно тонула, а он — единственное, что удерживало меня на плаву. Почувствовала, как успокаивающе гладит по спине широкая ладонь, но только сильнее разревелась. «Нет, со мной. Я не стану лезть в дела вашей семьи, но сейчас Маша слишком расстроена и не готова возвращаться домой. Не волнуйтесь, она в безопасности, и я беру ответственность за ее жизнь, здоровье и честь. Да, я это понимаю, но у меня нет иных способов доказать вам порядочность, кроме как просить довериться и взглянуть на результат. Хорошо, вы можете звонить на этот номер, да». Я сброшу вам свои или спросите у Яны. С ней мы тоже знакомы. Отлично. До связи. Спокойной ночи, Руслан. Он отключил телефон, обнял меня крепче и погладил по голове. Все хорошо. Отец волнуется за тебя, поэтому злится. Но теперь все вопросы будут ко мне. Дыши, ладно? Я покивала, пытаясь успокоиться. Рад осторожно выпустил из объятий, и я уронила голову, смазывая слезы кулаком. Он еще раз погладил меня по волосам и вышел из машины, чтобы закрыть ворота. Тут же схватилась за салфетки и с опаской посмотрела на телефон. Теперь мне было страшно брать его в руки. Такую проблему можно было решить, только сидя за одним столом. И если сейчас папа поговорит с Артемом или Яной, они наплетут ему такого, что он посидеет, и тогда ни мне, ни Раду, не видать спокойной жизни. Господи, во что я втянула этого излишне доброго медведя? Мы подъехали к двухэтажному дому. Сложен он из бруса, но выглядел очень современно. Большие окна, темная двускатная крыша, левая половина которой была длиннее, закрывая еще и открытую террасу с организованной зоной отдыха. Я залюбовалась посаженными елочками и можжевельниками, красиво подсвеченными фонариками, идеально выстриженным газоном. Радомир объехал дом и нажал кнопку на брелоке, которая подняла автоматическую дверь гаража. Плавно вкатился внутрь и вышел, чтобы помочь мне выбраться из машины. «Осторожно! Сильно болит?» «Да!» И я зашипела. «Дойду, не волнуйся!» «Хорошо. Сейчас покажу тебе, где что, и принесу аптечку. Одежды твоего размера у меня нет, но дам пару своих футболок. Вещи скидывай в корзину. Постираю». «Что? Нет, не надо!» Заволновалась я. «Я сама!» «Не спорь. Зря, что ли, люди придумали стиральные машины?» «Ладно!» Сдалась я. Хотела предложить сама, но поняла, что это глупо. «Так, запоминай. Первый этаж для гостей и работы». Радомир провел рукой, показывая просторное помещение, в котором автоматически включился свет, когда мы вошли. «Тут лестница. На втором этаже спальни, в том числе твоя». Он помог мне подняться. Мне снова стало неловко. На ступеньках ковролин, а я в кроссовках, в которых по улице хожу. Радомир на это внимания не обратил. Сам тоже шел в ботинках. Мне понравился интерьер. В нем было много мужского и строгого, но в отличие от офиса Рада, здесь намного уютнее. «Моя спальня». Он указал на первую от лестницы дверь. «Если что понадобится, заходи, не стесняйся. Сама можешь выбрать любую». Робко улыбнувшись, я открыла комнату рядом с хозяйской спальней. Внутри оказалась огромная кровать, комод и туалетный столик. Окно в пол занавешено темными шторами. «Здесь ванна». Радомир открыл дверь и показал мне следующую комнату. «Сюда одежду скинь и снаружи оставь, как спать соберешься. Пока не запирайся. Я схожу за аптечкой». «Рад. Спасибо тебе за все». «Не за что». Он сдержанно улыбнулся и вышел. Я прошлась по комнате, заглянула в открытую им дверь и чуть не застонала, увидев отдельно стоящую ванну. Сейчас наполню и смою этот ужасный день. Радомир вернулся с двумя футболками, большой белой коробкой и моим забытым в машине телефоном. Пожелав мне хорошо отдохнуть, он показал, как включать кондиционер и ушел. Божечки! Надеюсь, я не очнусь утром в своей постели с осознанием, что такой мужик просто взял и приснился мне. Этого ведь не бывает? Все слишком хорошо. Раздевшись и положив в корзину все, кроме нижнего белья, посчитав, что это как-то слишком, его я быстро застирала в раковине и повесила на полотенце сушитель, пока набиралась ванна. Затем опустилась в пахнущую морем пену и с наслаждением закрыла глаза. «Рад, женись на мне, пожалуйста. Мне плевать, что ты оборотень. Хоть в Змей Горыныча превращайся. Не хочу возвращаться в суровую реальность из твоей берлоги. Пусть спокойствие длится дольше». Телефон, который я зачем-то взяла с собой, завибрировал. Поморщившись, хотела проигнорировать, но не смогла. Голосовое от Яны. «Капец, Машк! Мне позвонила мама спросить, что случилось. Я, естественно, все рассказала». Я не удержалась от фырканья. Догадываюсь, в какой манере она рассказала. «Короче, ей стало плохо. Нам отец звонил. Мама в больнице, сердцем что-то. Я еду в аэропорт». Я вскочила на ноги. Дыхание сбилось, и я даже не обратила внимания на пренебрежительный тон сестры. «Плевать, кто из нас виноват. Это совсем не важно, если мама попала в больницу».